везде, мы быдлом стали, для вас предатели рвачи. Но близок час, восходит Сталин, и время мужества кричит. Очнись, с тобой еще не поздно, зажги в душе священный гнев. Уже рвется в двери ветер грозный, земли ближние в огне. Уже рвется в двери ветер грозный, земли ближние в огне. В огне! Мы были всем, теперь мы быдло, херма по юге, господа. Ничто в России не забыто, и с нами красная звезда. Ничто в России не забыто, и с нами красная звезда. Звезда! Жируйте! Вы вечно там, где правит зло! В лицо народу смейтесь, плюйте! Покуда солнце не взошло! Как?